Присутствующих было немного. Ринго с Катей, Джонс, Йоко, казавшиеся в этом зеркально-хрустальном зале особенно пыльными, успевшие уже залить глаза Ларин с Пушкаревым, чуть особняком сияющая, как всегда, безупречная Таня Захаржевская, и чувство высшей симметрии и поэтической справедливости, приглашенное Нилом в свидетели. Родственники представлены бабушкой, сидящей с каменным лицом, и накануне нагрянувшими из Мончегорска родителями Линды, тощие с грубоватыми чертами мамаши в бесцветном перманенте и блудным папашей, маленьким, щуплым, с редкими волосенками, наискось зачесанными на плешь. Неожиданно для всех они явились во всей красе, да не куда-нибудь, а прямо на квартиру к Ольге Владимировне, знакомиться и брататься с новой и такой знаменитой родственницей. Явились прямо с поезда, с вещами, в 9:00 утра. Рассчитывали, видимо, и остановиться у нее на правах родни. Но с братанием, как и следовало ожидать, не получилось. Примадонна, встретившая гостей в халате, с холодной снисходительностью выслушала заискивающие речи сватьев, не предложила им ни раздеться, ни выпить чаю, а прямо из прихожей позвонила администратору и распорядилась снять в приличной гостинице двухместный номер. «На какой срок?» «3 суток. Вам достаточно, надеюсь?» Этой сцены Нил не наблюдал. Знал о ней в изложении Линды, которая, в свою очередь, услышала о ней от уязвленной матери. К его приходу из университета будущая теща немного отошла от утренней обиды, осыпала его комплиментами, но разглядывала при этом так, будто старалась высмотреть какие-то тайные изъяны и пороки. Он держался спокойно, вежливо отвечал на ее вопросы, а при этом в голове у него складывался будущий диалог с такими же, как он, женатчиками. «А у моей тещи, братцы, есть одно достоинство, перевешивающее все недостатки». «Какое же?» 1000 верст, разделяющие нас». Тесть сидел в углу, ерзал, блудливыми глазками поглядывал на часы. За время смотрин не проронил ни слова, а потом также молча встал и покорно поплелся за своей дорогой половиной, намеревавшейся совершить тур по ленинградским магазинам. «Теперь можете поцеловаться», — закончив ритуальную речь, а ячейки социалистического общества милостиво позволила регистраторша, толстая дама в блестящей блузе. Нил повернул лицо к Линде, наклонил голову. Черный котенок на ее плече вдруг встрепенулся и когтистой лапкой царапнул Нила по носу. «Ой, прости, милый, окошко закрывало, халатом зацепило», — сказала медсестра. «Ты тоже хорош, совсем палату выморозил. Курил, что ли?» «Курил», — признался Нил. «Бессонница одолела». «Не положено. Завтракать будешь?» «Не знаю. Мне б больничный поскорее. Залежался я у вас». «Это после 10 у главврача». Глава 3. «Призрак Гименея». Часть 1. Нил стоял перед витиеватым домом, во всем облике которого запечатлелась борьба ядовитейшего русского модерна с буржуазной прилизанностью, и предавался раздумьям. Что предпочесть? Физически утомительное восхождение до собственных дверей или чреватый морально-психологическими издержками маршрут, пролегающий через территорию соседей? Сейчас, пожалуй, общение будет свыше его сил. А вот небольшая нагрузка на ноги и дыхалку пойдет только на пользу.